как вдруг в зал вошел Ленин. Речь его была короткой, динамичной, запоминающейся. «Я прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи. Во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей». Затем Ленин сказал, что юбилей надо отмечать по-другому, и заговорил о положении в большевистской партии. Успехи революции, одержанные победы, временно отодвинули от нас задачи, которые мы должны решать сегодня в самых различных областях. Нам предстоит громаднейшая работа, и потребуется приложить труда много больше, чем требовалось до сих пор. «Позвольте мне закончить пожеланием», — сказал Владимир Ильич Ленин, «чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии». Почему тогда, во время чествования вождя, он решил отметить его ошибки, Сталин сейчас не мог ответить. Показать, что наркомнац не ручной, выделится? Или знал, что Ленин не боялся никакой правды? Обо всем этом можно только догадываться. Во всяком случае, упоминание об этом выступлении первое время вызывало у самого Сталина неловкость. Когда Адарацкий обратился к Сталину с просьбой разрешить включить в сборник статей о Ленине его выступление на юбилейном вечере, тот отказался. Резолюция на письме была красноречивой. «Товарищ Адарацкий, речь записана по существу правильно, хотя и нуждается в редакции. Но я бы не хотел ее печатать. Неприятно говорить об ошибках Ильича». И Сталин. Позже, однако, его отредактированное выступление попадет в собрание сочинений. Неловкость, ложная скромность, чувство совестливости покинут его довольно скоро. Уже в начале 1925 года он согласится с предложением Молотова о первом крупном увековечении своего имени. Председатель ЦИК Союза СССР Калинин и секретарь ЦИК Янукидзе подписали постановление Президиума Центрального исполнительного комитета, в котором говорилось переименовать город Царицын в город Сталинград, Царицынскую губернию в Сталинградскую, Царицынский уезд в Сталинградский, Царицынскую волость в Сталинградскую и железнодорожную станцию Царицын в Сталинград. На дворе было 10 апреля 1925 года. После смерти Ленина прошло немногим более года. То был один из первых залпов Сталина по совести. Впрочем, никакого смущения от скромного согласия на массовое переименование Сталин не испытывал, поскольку уже через 5 дней в своем приветствии первой всесоюзной конференции пролетарского студенчества он призывал будущих молодых специалистов выполнять свою роль не за страх, а за совесть. Гегель, которого он не взлюбит за свои бесплодные попытки овладеть хотя бы оглавлением его философии, писал, что совесть — это процесс внутреннего определения добра. У Сталина то, что люди называют совестью, находилось во внутреннем заточении. Таким был человек, ставший волею обстоятельств во главе партии в огромной крестьянской стране. Судьбы крестьянства. Герберт Уэллс, изобразивший в своем художественно-публицистическом репортаже «Россию во мгле», не преувеличивал. Она произвела на него впечатление величайшего и непоправимого праха.